В наши хлопоты были вовлечены многие лица, в том числе поэт Михаил Дудин, тогдашний секретарь Ленинградской писательской организации. В те дни он пребывал в самом Комарове, в Доме творчества. Он позвонил оттуда и сказал мне буквально следующее. «Я там только что был, на кладбище. Они предлагают другое место, в стороне. По-моему, очень хорошее место. Надо соглашаться». А я, грешник, с трудом удержался, чтобы не сказать ему: «Хорошо, Михаил Александрович, если вам предлагаемое ими место так нравится, быть может, приберечь его для вас?» В конце концов, все решилось в самый день похорон. Помогла, дай ей Бог здоровья, Зоя Борисовна Томашевская. Ее приятель, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Фанин, в те годы состоял в должности главного архитектора Ленинграда. Он-то и приказал местным деятелям прекратить сопротивление. Гроб с телом Ахматовой прибыл в Ленинград на самолете лишь 9 марта. Вечером того же дня в квартире на улице Ленина у нас был первый разговор о судьбе архива Ахматовой. Все бумаги забрали себе Пунина и Каминская. Бродский, Найман и я опасались, и, как выяснилось, совершенно справедливо, что дамы эти распорядятся своей добычей не самым лучшим образом. Мы поделились своими подозрениями с Мандельштам, которая вполне разделила наши опасения. «Так что же делать?» — спросил кто-то из нас. «Выкрасть!» — сказала Надежда Яковлевна тоном профессионального шпиона. «Немедленно выкрасть! У них все бумаги выкрасть!» Но, к великому сожалению, эта здравая идея реализована не была. Я вспоминаю еще, что 5 марта вечером Гумилев, Бродский, мой брат Алексей Баталов и я разбирали фотографии, которые хранились у Анны Андреевны. Среди них оказался крошечный кусочек пожелтевшего картона, на котором рукой Ахматовой было написано: «Молитесь на ночь, чтобы вдруг вам не проснуться знаменитым». Хор поет: «В путь узкий, хожцы прискорбный, си в житии крест, яко ярем земший, и мне, последовавшие верою, приидите насладиться, их же уготовых вам почестей и венцов небесных». Кинооператор приближается к гробу и поднимает камеру. На него тут же кидается Лев Николаевич Гумилев, почти выбивает аппарат из рук. И это повторяется в течение всего отпевания. Отпевание Ахматовой проходило у Николы Морского в Нижнем храме 10 марта на шестой день после смерти. Я помню, как мы с Найманом говорили: если бы 5 число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал нормальному течению событий омерзительный советский праздник 8 марта, если бы не борьба за место на кладбище, это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни. После отпевания гроб повезли в Ленинградский союз писателей. По удивительному совпадению он размещался в доме, который в свое время, как и фонтанный дворец, принадлежал графу Шереметьеву. На нем красовался все тот же герб с девизом «Господь сохраняет все». Но и это еще не все. В Москве тело Ахматовой лежало в морге института Склифосовского, то есть в странно приимном доме, который построили для города все те же Шереметьевы. Бродский, Найман, я и прочие в союз писателей не пошли, чтобы не слышать глупостей и пошлостей, которые произносили над гробом великого поэта, инженера человеческих душ. Побывавшая там Большенцова впоследствии рассказала нам о примечательном эпизоде. Во время прощания с телом Ахматовой некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. «Та, ничтоже сумнявшись, отвечала: в следующий раз организуем лучше». «В следующий раз будет через 100 лет!» — крикнули ей из толпы. Впрочем, без глупости и пошлости не обошлось и на кладбище. Там слово получил Михалков. Он говорил от имени московских писателей, которые не успели попрощаться с Ахматовой. А кроме того, объявил: настоящее искусство не имеет срока. Слава Богу, это продолжалось недолго. Возле гроба появился священник и предал покойную земле.